Часть девятая. Иванов мечтал не отражаться. Жилище Иванова представляло благодатнейшее поле для исследователей, поскольку сор не то чтобы не выметался вон, а напротив здесь же куда-то припрятывался, в чем, надо думать, сказывалась привычка подводника не сорить в море, чтобы не обнаружить своего присутствия на позиции. Комната отставного капитана первого ранга Иванова пустынностью и отсутствием украшений более всего напоминала собачью будку. Содержалась она в небрежении, близкой к неопрятности, и даже тихое пьянство, бывшее здесь в большом ходу, никаких особенных следов не оставляло. Пустая посуда, по возможности, тут же обменивалась на полную и дома не скапливалась. Не нуждается в описании картина затоптанного пылью паркетного пола и стен со случайными обоями, оставшимися от дочери, проживавшей здесь вовсе не с блестящим своим супругом, а по разводу, переехавшей к матушке в обмен на отселение от матери отца. О мебели стоит сказать отдельно, как и о светильнике, представлявшем собой матовый белый шар наподобие тех, что освещают классы в школах, коридоры в больницах и украшают фонари на Кировском мосту и Невском проспекте. Мебели в комнате было три. Очень старый кожаный диван с деревянной панелью-спинкой, которой когда-то крепились новые утраченные полочки. Второй мебелью был стол, простой, дешевый, на четырех прямоугольных ножках. Он стоял посреди комнаты без скатерти, украшенный лишь несмываемыми пятнами и удручающий своей обнаженностью. Одностворчатый платяной шкаф, какие водятся в студенческих общежитиях, остался от дочери. Левую его сторону с бельевыми полками отставной капитан и супруг использовал как буфет, центральный отсек под верхнее и нижнее платье, а выдвижной нижний ящик исключительно под обувь и головные уборы. Было в комнате и зеркало, но можно ли его считать мебелью, вот вопрос. Мебельные зеркала бывают, так же, как и каминные, и туалетные, это бесспорно. Но неизвестно, можно ли считать мебелью даже большое зеркало без рамы, если оно стоит прислоненное к стене на полу. Когда Алексей Константинович почти случайно заглянул в зеркало, прислоненное к стене слева от входной двери, и не увидел своего отражения, его тут же заинтересовал единственный вопрос. Как же это она сделала? Отражался матовый шар под потолком, отражался карниз над окном, удерживавший на немногих уцелевших кольцах тяжелую, как театральный занавес, пропитанную пылью портьеру. Отражались стены и потолок в трещинах, а хозяин жилища не отражался. Первая мысль о противнике была мгновенной, как рефлекс. Врагов у капитана Иванова, кроме жены, Нины Ивановны, на сегодняшний день не осталось. Даже дочка, считавшая отца ограниченным и упрямым стариком, враждебных действий не вела и удовлетворялась лишь тихим презрением. Зеркало было большим, метр на метр, и стояло между дверью и тюфяком, на котором доживала свои долгие дни старая овчарка Дик. Смотрелся в зеркало Алексей Константинович далеко не каждый день. В годы большого семейного благополучия, когда командир подводной лодки капитан первого ранга Иванов был назначен заместителем начальника конвойной службы Северного флота, жена его, Нина Ивановна, с необычайной резвостью в полненьких ножках с пышными икрами, приобрела множество ценных и хороших вещей, очень неплохую мебель, ковер, немецкий гобелен на портьеры, трофейную посуду и даже американскую стиральную машину, сосредоточив все это богатство в своей трехкомнатной квартире на углу Большой Монетной и Льва Толстого, в сером доме комсостава Балтфлота с прямоугольными колоннами у входа во двор. Тогда же было приобретено по случаю и квадратное зеркало толстенного стекла с красивым широким фацетом. Предполагалось, что зеркалу будет подобрана или заказана достойная его красоты рама. При разделе имущества, которым руководила от начала и до конца непримиримая Нина Ивановна, Алексею Константиновичу выпал квадратный метр неподъемной тяжести зеркала. В придачу были сообщены памятные слова. «Смотри на свою рожу! Смотри, во что превратился! Может, стыдно станет!» Сначала, оказавшись в пустынной таки комнате, капитан Иванов, будто следуя совету Нины Ивановны, подходил к зеркалу и подолго рассматривал себя, пытаясь найти ответ на вопрос, почему других мужиков жены терпит, а от него избавились, так болезненно и даже нервно, и жена, и дочь разом. Ответа в зеркале, как и можно было ожидать, он не нашел. К внешности своей претерпелся, а вскоре и вовсе утратил к ней интерес, ограничиваясь созерцанием своих впалых щек при бритье в ванной. Зная, что при любом изменении обстановки надо реагировать хладнокровно и не принимать решений, пока ситуация не будет по возможности прояснена, он неверными шагами отправился на кухню, дождался, пока освободится ванная, зашел и взглянул на себя в осыпавшееся по краям туманное зеркало над раковиной. Дело выходило сложнее, чем представлялось в первую минуту. Зеркало отражало лишь тазы, лепившиеся на противоположной стенке. Алексей Константинович открыл кран и сильно вымыл лицо в крайне холодной воде, после чего он снова посмотрел в зеркало. Оно вполне отчетливо отражало капельки воды, надо думать, расположенные на его лбу, щеках и подбородке, самих же щек и острого подбородка, как, впрочем, и всего лица, в зеркале не было. Алексей Константинович провел рукой по лицу, вспомнив, что умываться не собирался и полотенце с собой не взял. Капельки в зеркале пришли в движение и размазались. В дверь нетерпеливо постучали, надо было освобождать помещение. Он еще раз взглянул в зеркало и капелек не увидел. Заметив топтавшуюся у дверей Анастасию Вячеславовну Шим, Алексей Константинович уже готов был, как всегда, улыбнуться и извиниться, поздравить с добрым утром, но соседка, почему-то не взглянув на него, проскользнула поспешно в освободившуюся ванную. Жильцов на кухне было немного. Алексей Константинович хотел поделиться своим открытием, чтобы посмеяться вместе, но заметил, что на него никто не смотрит, и даже не смотрит друг на друга, словно взаимно надоели или с вечера переругались. Екатерина Теофиловна с непередаваемой грацией чистила картошку, едва касаясь клубня особым острым ножичком с коротким лезвием и удобным деревянным черенком красного цвета. Мадам Сокольникова в своих неизменных голубых шароварах стояла натовсь перед кастрюлечкой с молоком на плите. А квартуполномоченный Акоев замер в полководческой позе возле окна и глубокомысленно ковырял спичкой в зубах. «Да видят ли они меня?» — подумал Алексей Константинович и кашлянул, проведя, так сказать, акустическую локацию. В ответ только Екатерина Теофиловна, с вниманием относившаяся к здоровью одинокого соседа, повела головой. «Я всегда любуюсь, Екатерина Теофиловна, как вы чистите картошку», — выговорил Алексей Константинович и для убедительности, согнув руки в локтях, тряхнул сжатыми кулаками. «Просто я не люблю кухонную работу, поэтому стараюсь все делать быстро», сказала Екатерина Теофиловна, мельком оглянувшись. И правда, в движениях Екатерины Теофиловны не было ни суеты, ни растерянности, ни преувеличенной значительности, с которой иные хозяйки исполняют кухонный наряд. Все жесты были точны и необходимы, отсюда и впечатление изящества, грации, какую можно наблюдать у людей, способных соизмерять усилия сообразно цели. Сокольникова, бросившая ревнивый взгляд в сторону стройной соседки, отвлеклась и упустила молоко. В окаменевшем Акоеве сверкнула искра жизни. Он повернулся в сторону происшествия и подсказал: «Подтирать сразу надо, а то засохнет», и продолжил ковыряние в зубах. Алексей Константинович вернулся в комнату, почти обрадованный тем, что большая беда все-таки миновала. Старый командирский инстинкт подсказал: если обстоятельства нельзя предвидеть, прояви выдержку, не давай воли нервам, воздержись от поспешных решений. Работая над историей второго отдельного дивизиона подводных лодок на Черном море или краснознаменной ордена Ушакова первой степени бригады подводных лодок Северного флота, ученые, склонные к поэтическим и метафорическим сравнениям, обязательно уподобят Алексея Константиновича Иванова, командира Щ-101 и Л-32, легендарному Персею. Как известно, Персей, посланный добыть голову Горгоны Медузы, не мог взглянуть на грозное чудовище прямо. Медуза, так же, как и ее сестры, умела одним взглядом все живое обращать в камень. Капитан Иванов с ходового мостика своей субмарины тоже не мог разглядывать напрямую грузовые и неповоротливые транспорты, без того, чтобы скорые на расправу корабли охранения не превратили его в считанные минуты в тот самый камень, который, единожды булькнув, уйдет на дно. Подобно Персею, рассматривавшему Медузу в зеркале щита, полученного от Афины, Алексей Константинович, припав лбом к резиновому тубусу перископа в центральном посту, также сквозь систему зеркал, единственный из всего экипажа, видел, что делается наверху, забывая дышать, когда нос транспорта, того же злосчастного Отто Маршина, самого крупного на Северном театре, наползает на визирную линию. В отличие от Персея, державшего зеркало щита в своих руках, Алексей Константинович целиком зависел от боцмана Ямщикова, сидевшего на горизонтальных рулях и державшего лодку так, чтобы перископ не зарывался в воду, ослепляя командира, и не высовывался безобразно из воды, демаскируя лодку и выдавая противнику позицию. А позицию Иванов умел выбрать отличную. В атаке он любил тупой угол встречи, когда для противника торпеды идут с направления самого неудобного для наблюдения. Правда, угол упреждения при такой атаке нужно было рассчитать с маникюрной точностью. Поправка на возможный огрех предупреждалась залпом из всех шести носовых аппаратов разом, если цель того, естественно, стоила. Если в торпедной атаке капитан Иванов был почти щеголь, то для нынешнего его обличия, как жителя квартиры 72, была характерной потерянность, уходящей своими корнями глубоко в военно-морскую практику жильца. Выйдя в запас с мундиром и пенсией, хотя за склонность к алкогольным напиткам капитана Иванова хотели лишить права на мундир, имея в шкафу и повседневную тужурку, и парадно-выходной мундир в отличном виде, с золотыми дубами и шевронами, по неистребимой привычке Алексей Константинович донашивал свои старые кители со стоячими воротничками, удобные в первую очередь тем, что в них можно было обходиться без рубашки. Летом маечка, зимой рубашечка нижняя и китель. В холостой жизни удобно. Хорошо бы вернуться к злосчастному Отто Маршину, поскольку не сам транспорт, а скорее доклад о его торпедировании – сыграл существенную, а может быть и решающую роль в судьбе Алексея Константиновича. Рассказать об этой самой крупной победе Иванова на Северном театре можно лишь с горьким привкусом досады. В окружении сильного конвоя Отто Маршин и еще 4 транспорта шли в сторону фронта. Иванов обратил внимание, разглядывая конвой в перископ, что самая крупная цель сидит неглубоко. Осадка, как при неполном грузе. Что же это они мне голову морочат? Выбирая основную и запасные цели, подумал Алексей Константинович. Немец порожняком, да еще в таком охранении. Пароход гонять не будет. Немец умный, немец грамотный, немец бережливый, немец воевать умеет. Грамотно выбранная позиция позволяла бить торпедами с пистолетной дистанции, 5 кабельтовых. Между визирной линией и носом транспорта оставался едва заметный просвет. Как тут же в сектор поражения вдвинулся сторожевик охранения, будто хотел принять на себя смертоносный удар, как пишут в художественных отчетах. Ничего такого принимать на себя никто не хотел, и, догадайся, на сторожевике о лодке, повели бы там себя вполне прозаически. Команду «аппараты» Алексей Константинович никогда не подкреплял восклицательным знаком. Напротив, он подмешивал к этой команде вопросительный оттенок. Иванов знал, что в эту минуту нервы у людей напряжены до такого предела, что от бессмысленного резкого голоса командира может дрогнуть рука торпедиста, рулевого или электрика. Иванов никогда не пускал свой голос, громкий и сильный, на полный ход. Команду «аппараты» можно было сравнить с тем хозяйским и вместе с тем успокаивающим поворотом головы дирижера, когда он, постучав палочкой по пюпитру, обводит взглядом весь оркестр, чтобы убедиться в том, что личный состав на местах, у всех в руках штатный инструмент, и каждый готов исполнить свой долг. После этого дирижер непременно бросает взгляд на первую строчку известной ему наизусть партитуры и первым сильным жестом сообщает: «Пли!» Вот здесь Алексей Константинович восклицательный знак ставил. Иногда и не один. Он знал по себе, что высшее напряжение требует и сильной разрядки. Его команда освобождала сдавленную энергию, сгустившуюся в тишине, в душах затаившихся матросов, в особой тишине, охватывающей корабль, крадущийся боевым курсом на средних ходах. После каждого выхода торпеды лодка рвалась из воды, словно ей самой хотелось посмотреть, как торпеда пошла. Да как она идет, да попадет ли и что будет дальше. Торпеды выскальзывали одна за другой, а лодка вздрагивала, словно наезжала на ухабы. Мы с вами в эти минуты только бы и думали о том, чтобы один из ухабов не выкинул лодку на поверхность. А Алексей Константинович об этом не думал. Хотя Л-32 тогда еще не была оборудована приспособлением для беспузырной стрельбы. Об этом думал боцман Ямщиков, сидя на горизонтальных рулях и ловко, почти не глядя на глубинометр, удерживал лодку под перископом, не давая ей резко подвсплывать. Алексей Константинович прикинул, что первая торпеда должна достать сторожевик. Так оно и вышло. Бездымный, будто вспышка спички, взрыв охватил корму сторожевика, нос его вздыбился почти вертикально, и убитый корабль стал медленно проваливаться вниз. Алексей Константинович, казалось, видел своими глазами, как вода выдавливает воздух из отсеков, затягивая бессмысленно упирающийся труп корабля в ледяную бездну. Почти одновременно со вспышкой по корпусу лодки ударила взрывная волна. Следом затем корпус вздрогнул еще два раза. Это еще две торпеды из шести выпущенных достали транспорт, ударив его в нос и в район передней надстройки. В перископ было видно, как транспорт зарылся носом, как его окутал дым, но досмотреть, как мачты и труба уйдут под воду, не мог. Докладывая на базе командующему, на вопрос, видел ли он сам, как корабль ушел под воду, честно сказал, не досмотрел, надо было погружаться. Так и записали. Чистейших 7000 брутто-регистровых тонн, отправленных на дно сурового Баренцева моря 1 февраля 1943 года, как поврежденные. «Вы проследили до конца гибель транспорта?» В голосе командующего была почти просьба. 7000 брутто-регистровых – это как-никак 15-17 тысяч тонн водоизмещения. «Нет», — без колебаний сказал Алексей Константинович, оставив без внимания невысказанную подсказку вице-адмирала. «Это только приколки дров. Результат сразу виден, товарищ вице-адмирал». «Отнесем транспорт к разряду поврежденных», — голосом счетовода сказал командующий и откинулся в кресле, решая вопрос, послышалось или не послышалось ему дерзость. В ответе спокойного, всегда невозмутимого и немногословного командира. Зная о победе еще до возвращения лодки в базу, вице-адмирал готов был без колебаний отдать распоряжение готовить представление Иванова к званию героя. Но вот эта реплика про колку дров, оброненная Ивановым совершенно миролюбиво, решила дело. Иванов получил свой очередной орден, а к званию героя был представлен не менее достойный. Только через 20 лет в западно-германской литературе появилось подтверждение факта гибели 1 февраля 1943 года двух кораблей – «Сторожевика» и транспорта «Отто Маршин». А с чем шел и почему имел высокую осадку – так и осталось по сей день невыясненным. Почему немцы до сих пор наводят тень на плетень, непонятно. Выдержка и немногословие Алексея Константиновича делали его в квартире 72 человеком малозаметным, словно привычка подводника вести как бы потаенный образ жизни стала его второй натурой. В глазах и мнении жильцов Алексей Константинович, если и отражался, то частично, никого не раздражая, не вызывая агрессии и беспокойства. Но куда интересней и неожиданней в глазах самого отставного подводника отражалась квартира с длинным коридором, огромной кухней и множеством дверей. «Ах, тесно, какая теснота!» — стонали дамы, населявшие квартиру, и постоянно воевавший за каждый дециметр площади на кухне, в ванной или на антресолях. Для Алексея же Константиновича и коридоры кухни, и кладовки представлялись пространством просторным и пустынным. Коридор, где почти не задевая друг друга, могли разминуться два любых человека, кухня, где разом могут собраться чуть ли не все обитатели квартиры, великолепный гальюн, возможность курить где угодно. Опекавшая Алексея Константиновича соседка из 96-го номера, Наталья Николаевна, много раз предлагала как-то поуютнее оборудовать его довольно большую и, в сущности, совершенно пустую комнату. Но всякий раз встречала решительные, хотя и с улыбкой высказанные возражения. Когда заходил разговор о неудобстве жилища, Алексей Константинович не мог взять в толк, о чем говорит эта бесконечно милая и заботливая женщина. Пустота комнаты была главным ее украшением и богатством, которое он совершенно бессознательно дорожил Алексей Константинович. То есть попросту не испытывал никакого неудобства от этой пустоты. Немытое окно, выходящее во двор, давало даже в пасмурную погоду больше света, чем дежурное освещение в прочном корпусе, не говоря уже об аварийном освещении в отсеках. Когда Наталья Николаевна окидывала комнату с продавленным диваном, столом без скатерти, тремя стульями и одностворчатым шкафом, с заткнутой бумажкой дверкой, и произносила, как бы только что пришедшие ей в голову слова, «Какой-то нежилой вид у вас, Алексей Константинович». Сам Алексей Константинович тут же вспоминал второй отсек на лодке, считавшийся жилым, но заполненный запасными торпедами, насосным оборудованием, воздушными и масляными магистралями, приспособлением для перегрузки торпед, ну и, конечно, в два ряда расположенными подвесными койками. Сравнение всегда было в пользу нынешнего жилья.